Анаксагор после некоторого молчания торжественно. Молился я подземным божествам. Небесным надо поклоняться нам, Луна, Диана и Геката. Я обращаюсь в высоту и твой предвечный образ чту в трех этих именах, тройчатый. За бедный мой народ поратуй, врагу попавший под пету. Ты животворная и углубленная, ты внешне кроткая, но непреклонная, во устрашенье вражьих душ, свой гнев с небес на них обрушь. Останавливается. Богиня мне вняла до срока, я сам не рад. Мольбой к владычице высокой я пошатнул земли уклад. Все ближе, ближе и огромнее летящий сверху лунный шар, от ужаса себя не помню. Я сам навлек ее удар. Недаром носится молва, что фессалийские колдуньи сводили силой колдовства луну на землю в полнолунье. Шар близится и потемнел. Готово, стрелы молний, пламя. Богине голос прогремел. Ниц! Наземь пред ее стопами. Я вызвал эту тучу стрел. Я виноват кругом пред вами. Падает ниц. Фалес. Чего-чего он только не видал. Признаться, ничего я не заметил. Безумна ночь, и он безумным стал. А месяц в высоте, как прежде, светил, и в том же месте блещет, где сиял. Гомункул. Взгляни на холм, где скучились пигмеи. Гора была кругла, теперь острее. Я треск неописуемый слыхал. С луны обломок каменный упал и раздавил укрывшихся в канавах, не разбирая правых и неправых. Но я хвалю тот творческий почин, который сверху действуя и снизу, в течение ночи, как бы по капризу, настроил столько горы котловин. Фалес, не думай. Эти горы — призрак мнимый. Пусть гибнет гномов гадостная тварь, и радуйся, что ты у них не царь. На праздник моря поспешить должны мы, где от души нам каждый будет рад. Уходят.